Братья, вот сегодня собрались вы, вчера, сегодня приехав с разных мест. Если бы задать такой вопрос, ну, никто не ослабел вот так духовно, находясь на труде, на служении. Может быть, кто-то изнемог. Слух об этом не скажет, но так в сердце чувствует. И, возможно, находясь в этом общении, как-то ободряется. Вот евреям апостол Павел в 12 главе пишет такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Общение закончится, и мы разъедемся. И у всех по-разному будет складываться жизнь, условия, обстоятельства жизни, служения. Вот где-то будет радость преизобиловать, а где-то какие-то будут испытания, трудности. И вот в таких обстоятельствах всегда будет шанс изнемочь и ослабеть душами нашими. И чтобы этого не произошло, Писание нас ориентирует и концентрирует на личность Христа. Он говорит, помыслите о претерпевшем, с большой буквой. И вот мне сегодня хотелось так в заключении слова сказать, чтобы, помышляя о нем, мы могли укрепиться, не ослабеть, не изнемочь и дальше совершать труд и служение. Я буду читать к Римлянам 5 глава, 8 стих. Послание к Римлянам апостола Павла, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Такой выразительный стих, конкретный стих, братья, очень доступный в понимании. «Но Бог свою любовь к нам доказывает». Хочу обратить внимание на слово «доказывает». Не написано «доказал». Бог и доказал любовь, и продолжает сегодня доказывать. И есть люди, которым еще не доказано, и они в поиске находятся, и они еще требуют каких-то доказательств. Братья, для нас здесь сидящих, даже из разных народностей, разного возраста, людей разного происхождения, но нам самое главное, Бог доказал свою любовь. Написано, но Бог свою любовь к нам доказывает. Он уже на протяжении более чем 2000 лет, Он продолжает доказывать свою любовь. И когда мы крестим в своих церквах души, это прилагается к церкви те, которым еще любовь была доказана. Бог свою любовь к нам доказывает. Я думаю, братья, приходилось нам встречаться в таких ситуациях, когда разговаривают два человека. Может быть, и мы сами были участником такого разговора. И мы о чем-то утверждаем человеку, а он в ответ говорит, а ты докажи. Приходилось такое слышать? Он говорит нам, а мы не верим или сомневаемся, говорим, а ты докажи. Или его формулировка в меня совершенно не вписывается и не вкладывается. И я говорю, ты докажи. Один требует жизненных доказательств, другой требует библейских доказательств, третий логических или еще. Но ты докажи. Наверное, найдутся те люди, которые Богу подобную претензию могут сказать. А ты докажи, что ты любишь. Для нас открыто Слово Божье, которое нам повествует, но Бог свою любовь к нам доказывает. То есть Бог в силе доказать. У него есть очень весомые аргументы. Как-то раз мы с братьями были определены на ночлег в одну многодетную семью. Пришли, хозяйка готовит ужин, а нас несколько братьев-служителей, мы расположились там на стульях, на диване. И дети с этой семьи вышли в зал. Дети оказались на редкость общительными. Подходят, руки подают, приветствуемся, знакомимся. Я люблю иногда детям задавать некоторые вопросы. И вот они немножечко так освоились, и я им задаю такой вопрос, обращаясь ко всем детям. Там были маленькие, постарше. Я говорю, дети, скажите, кого вас в семье чаще всего наказывают? Они так все поворачиваются в сторону одного мальчика и говорят, Петьку. Все так дружно, не сговариваясь. Ну, этому Петьке так, на вид лет 8-9, может, мальчика. Ну, я этого Петьку к себе прижал так за плечи, обнял, говорю, Петя, ты знаешь, я говорю, тебя ведь в семье, оказывается, больше всех любят. Потому что Писание говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Но он так заулыбался. А остальные дети так смекнули и говорят, ну вообще-то и нас наказывают. И им любовь достается. Вот Бог свою любовь к нам доказывает, братья. Иногда думаешь, как доказать любовь? Ну как, вот что-нибудь говорят недоброе или не верят, и не знаешь, ну как доказать? Вот Христос, друзья, Он нашел способ, как доказать. И знаете, я бы еще такой вопрос поставил, братья. Как вы думаете, подумайте и скажите, что легче, доказать свою любовь или свою правоту? Вот мы вступили в спор с кем-то и доказываем. Что легче доказать, любовь или правоту свою? Легче правоту. Обратите внимание, как мы склонны доказывать свою правоту. Только что-то на нас тень какую-то бросит. Мы такие аргументы предоставим. Стараемся доказать только правоту. Нас это легче получается. Но во всяком случае мы к этому очень склонны. Но поставьте цель доказать свою любовь. Независимо от обстоятельств, независимо от того, как к нам люди относятся. Это очень непростое дело. Братья, если бы Христу понадобилось доказать свою правоту, Он бы сделал это очень аргументированно с помощью 12 легионов ангелов. И Он бы был абсолютно прав, но Он пришел не за этим. И к помощи этих 12 легионов Он не прибегнул. Почему? Он пришел доказать свою любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что отдал Сына, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот это доказательство Господь совершил. Нас, может быть, в полном объеме не получится рассмотреть все-таки некоторые факты вот этого доказательства. Как Бог доказывал эту любовь. Но, тем не менее, мы обратим внимание вот на некоторые этапы этого доказательства. Начнем с того, что Иисус Христос приходит в Гефсиманский сад. Взял с собой троих учеников. Четвертую часть. Ну, так скажем, это люди были особые, избранные от Него. Вот, элита была, четвертая часть учеников. Он взял с собой и попросил их, молитесь. И вот эти события в Гефсиманском саду, они начинают описываться так. «И начал скорбеть и тосковать». Начал. Вот это в Гефсиманском саду, братья, начало было жертвоприношение. Это начало было доказательств. Конечно, Он доказал много, Христос, и своими исцелениями, и воскрешением, и своими чудесами, и своим учением, и вообще добрым отношением к людям. Люди изумлялись, люди следовали за Ним. Он этим тоже доказал. Но наступила последняя, очень важная, яркая фаза доказательств. Это нужно было совершить жертвоприношение. Это самое большее, что принесло славу Христу. И Христос в страданиях прославился. Начало было в Гефсиманском саду. Начал, написано, скорбеть и тосковать. Написано еще так, скорбел смертельно. То есть скорбь была ужасная. И он начал тосковать. Помолитесь, бодрствуйте, молитесь, сказал ученикам. Друзья, ничего у них не получилось. Их молитва оказалась несостоятельной, они стали засыпать. Христос опять их пробуждает, опять призывает. И началась серьезнейшая борьба братьев в Гефсиманском саду. Я от молодости не раз слышал проповеди, где такая мысль подчеркивалась, что в жизни каждого человека должна быть своя Гефсимания. Это вот такой ключевой в жизни момент борьбы, где нужно сделать выбор. Или моя воля, Господи, будет, или Твоя. И вот у Иисуса Христа, который имел и человеческую природу, и Божью, началась эта борьба. И вот в этой борьбе Он смертельно скорбел и тосковал. И в этой борьбе нужно было сделать правильный выбор. Нужно было стать победителем. Нужно было утвердиться, чтобы потом сказать, на подвиг души моей будет смотреть как, братья? С довольством. С довольством – это значит, надо согласиться было. Согласиться с желанием, с удовлетворением, иначе довольства не получится. Только когда я соглашусь, тогда будет довольство. И вот он находится в борьбе в Гефсиманском саду. помощи никакой нету. Один поэт, как бы выражая слова дьявола в этой борьбе, говорит такие слова: «Хочешь людям спасение дать? Кому это надо? Всем наплевать. Пока не поздно, себя береги. Помощи ты от людей не жди». Вот примерно в таком состоянии Христос оказался в Гефсиманском саду. И написано, что ангел подкреплял его. То есть пришла ситуация, которой в нашей жизни, братья, бывают. Никто из людей не может помочь. Бывает такая ситуация. Их просто нет рядом, этих людей. Кому обратиться? И вот такая ситуация была у Иисуса Христа. И ангел подкреплял его. Бывает, друзья, так вот, действительно, Господь сам подкрепляет или ангел. К евреям есть такой интересный стих во второй главе евреям. Я прочитаю его. Вторая глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, который Христос немного был унижен пред ангелами». У меня такой вопрос возник, когда это место поглубже поразмышлял. Где вместо в Библии найти, которое бы свидетельствовало, что Христос был унижен пред ангелами? Где такое место найти в Священном Писании? Где, на каком этапе, в какой период, какой момент, где он был унижен? Братья, у меня такая мысль, это моя мысль. Может быть, я ошибаться могу, допускаю это. Вот здесь, в Гефсиманском саду, написано, ангел его подкреплял. Вот здесь Христос был унижен пред ангелами. В чем унижен? Дело в том, что Христос – это Бог. Он сам помощник. Он сам источник силы, помощи. Везде Он помогал людям. Он пришел служить. А ангелы только Ему служили. А тут вдруг Христос в такое состояние приходит, что ангел Ему помогает. Кажется, наоборот бы, от кого должна быть помощь. Он пришел послужить ближним и отдать душу свою для искупления многих. Вот здесь произошло такое, ну, как бы, функциональное принижение. Ангел послужил Христу. Мы знаем исход Гефсиманской борьбы и переживаний. Христос сказал: «Господи, не моя, но Твоя воля да будет». Как только произошло согласие, слышен шум. Идет небольшой отряд воинов, много других людей, и впереди идет вождь. Этим вождем был Иуда. Он идет впереди, у них был договор, кого поцелую. Приближается к Иисусу Христу. Ну, три евангелиста немножко по-разному эту встречу описывают, но суть такая. Христа должен был предать именно кто-то свой. Он говорит: «Вы же меня слышали, вы видели меня, как я учил. А теперь собрали против меня с кольями и палками, с мечом пришли». Братья, мне здесь что хотелось обратить внимание. Что в этой встрече примечательного? Христос, встретившись с Иудом, с Иудой, говорит ему: «Друг, для чего ты пришел?» Мне вот это обращение не вписывается, друзья, ни в сердце, ни в разум. Если бы он сказал «враг», если бы он сказал «предатель», если бы он сказал, как Петру: «Отойди от меня, сатана», а сатана уже у него вошел в тот момент. Был момент, где написано: «И вошел в него сатана». Это бы было логично, это было понятно. Но сказать «друг, для чего ты пришел», трудно вписывается. Может быть, это была последняя остановка. Может, это было последнее проявление любви к этому человеку, которого уже участь была вот предрешена. Братья, мы можем это предположить, но Христос до конца верен своей сущности. Друг, для чего ты пришел? Вообще, участь Иуды, друзья, незавидная. Получив 30 серебряников, эти 30 серебряников сделали оборот и вернулись опять к тем же людям, которые даже не решили положить их в храмовую сокровищницу. Вот. А Иуда оказался в печальном состоянии. Очень слабенькая попытка посокрушаться у Иуды, она встретилась на равнодушные слова. «Что нам до того? Смотри сам». А что он посмотрит, если судья вошел сатана? Написано «пошел и удавился». Однажды я в одном религиозном журнале прочитал свидетельство одного заключенного в китайской тюрьме. Он через окошко своей камеры наблюдал расстрел двух молодых христианок, китаянок. Я немножко расскажу то, что там описывалось. Значит, арестовали двух молодых девушек, христианок в Китае. Ну, по-видимому, они были из домашних церквей. И арестовали пастора. Ему лет под 40 было. Ну, или пресвитера, чтобы нам понятнее было, служителя. И от них требовали определенных данных. Они твердо держались, отказывались, вот не признавались, их унижали, вот пытали их. И потом вот этому пастору, из каких соображений, я не знаю, вдруг предлагают. Говорят, ваша участь предрешена. Вам будет расстрел. Вы не признаетесь, вы не отрекаетесь, вы не отказываетесь, вы не выдаете нам нужных данных. Но, говорит, мы тебе даем оружие. Если ты своей рукой убьешь вот этих своих овечек, ты будешь свободен. И он потерял покой. Дали на размышление ночь. На следующий день их выводят, ставят этих молодых сестричек к стенке, выходят охранники, выводят его и дают ему пистолет, там оружие в руки. И говорят, стреляй, и ты будешь свободен. Он взял оружие в руки, поднял его. И в этот момент одна из христианок говорит, подождите, я хочу вам нечто сказать. И говорит, вы знаете, когда мы от вас уверовали, вот, вы нас наставляли, учили, проповедовали нам, мы хотим вас за это поблагодарить. Вот, потом говорит, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы нам преподавали вечерю той рукой, в которой вы сейчас держите оружие. За это хотим поблагодарить. Хотим поблагодарить за то, что вы нас крестили. Но еще хочется сказать, что вы нас учили, когда будет трудно, то можно обратиться ко Христу, обратиться к Богу. И он сказал, она еще сказала, говорит, поэтому, когда вы сделаете это дело, которое намерены сделать, то не поступите, как Иуда, а поступите, как Петр. Он выстрелил в них, они упали мертвыми, но охранники подбежали, поставили его к стенке. И этот заключенный говорит, этот пастор, он только кричал, из его уст не было ни слов «прости», ни слов покаяния, сокрушения. Был просто крик отчаяния. Его тоже расстреляли. Братья-предатели никому не нужны. Ни в церкви, ни в мире. Иуда был обречен. Несколько лет тому назад в католическом духовенстве встал вопрос, чтобы канонизировать Иуду, то есть его отнести к лику святых. Основание такое, что он участником был плана спасения рода человеческого. Он должен был предать Христа, и его надо тоже поставить. Вот, ну, и они об этом рассуждали. Я не знаю итога, к чему они пришли, не встречал таких новостей. Но вопрос этот серьезно стоял на высоком уровне. Еще один момент, который произошел при встрече Иисуса Христа с Иудой, такой. Христос сказал такие слова. «Сын человеческий предается в руки грешников». Братья, это тоже очень ответственный момент был в жизни Христа. Момент, когда Бог доказывал свою любовь. Представьте себе, из рук Божьих предается в руки человеческие. В книге «Деяния апостола» написано «в руки беззаконных». Христос знал, на что способны эти руки. Когда-то Давиду было предложено 3 наказания. В общем-то, он ни одного из них не выбрал, но сказал очень важные слова. Он говорит: «Мне бы только быть в руках Божьих и не впасть в руки человеческие». Давид тоже знал, на что способны руки человеческие, и знал об этом Христос. Он знал, как эти руки будут бить его, гвозди прибивать. Он знал эти руки. И он говорит: «Теперь Сын Человеческий предается». И все, он пошел, вошел в эти руки человеческие. Теперь он на подвиг будет смотреть с довольством. Эти руки его повели к одному священнику, к другому, к одному правителю, к другому. И в конечном счете, друзья, привели его на Голгофу. Еще некоторая деталь в этой встрече. Написано: Петр, видя, к чему идет дело, выхватив меч, отрубил ухо рабу. Христос его останавливает. Один только евангелист подмечает такую деталь. Христа связали и повели. Братья, нелогичность. Кажется, Петр своим мечом распоясался, вот бы кого надо связать. Его не связывают. Христос ведет себя спокойно. Он только сказал: «Это я», они все попадали. Но они берут, связывают не Петра, а связывают Христа. Христос и ухо исцелил. Можно так сказать, успокоил обстановку. Взял вину всю на себя. «Это я, берите меня». Его связывают. Опять как-то кажется нелогично. Бог доказывает свою любовь. Братья, нас тоже иногда надо связывать определенными обязательствами. Надо связать обещанием. Вот туда съезди, это сделай. Не свяжи, друзья. Смотришь, и дело не будет сделано. Христа не надо было связывать. Он вырываться не собирался, братья. Мы все это понимаем. Потому что он пришел для этого на землю. Пришел доказать свою любовь. Но, тем не менее, его почему-то связали и повели. И вот пришел момент, когда Христа привели к Голгофе. До этого над ним издевались. Так скажем, унижали и морально, вот, и духовно, и физически. И в этом, надо сказать, усердствовали. Ну, можно такую деталь вспомнить. Написано: Христа били. Вообще, когда в Ветхом Завете человека наказывали ударами, то считали 40 ударов без одного. Вот. И обязательно должна была вина. Я так понимаю, чтобы не переборщить, эти удары просчитывали. Но знаете, у Христа никто этой статистикой не занимался. Били кто сколько хотел и кто как мог. Никто эти удары не считал. А какая была вина? Он говорит, что он Сын Божий. Вот она вина. Так отнеслись к Иисусу Христу. И вот, братья, его приводят к Голгофе. Один историк в справочной литературе примерно так описывает казнь тех, кого вели на распятие. Бывают рисунки, которые мы привыкли видеть в разной религиозной литературе, они абсолютно не соответствуют действительности. Бывает такое. То ли это воображение автора, то ли человека, который является дилетантом в Библии или не до конца исследовав. Но надо учитывать историю, как казнили. А история так свидетельствует. Когда человек шел на распятие, его вели, он на своих плечах нес поперечную балку. Не весь крест, а поперечную балку. Она довольно была тяжелая. Это какой-то брус большого сечения или бревно. И он его нес так. Похоже, это так нес и Христос. И он его нес на своих плечах и приводили его на место казни. На этом месте уже был заготовлен высокий столб. Значит, к этой балке прибивали руки, вот в это место прибивали руки, лежа. Эту балку прибивали к столбу, это значит примерно буква «Т». И сверху над головой вешали табличку, которая являлась свидетельством вины этого человека. В данном случае у Иисуса Христа, братья, какова была вина? Царь иудейский, на 3 языках. Вот ему повесили над головой. После того, как прибивали руки, этот крест теперь уже сколоченный, ставили вертикально. Ноги еще не прибивали. Ставили вертикально. Укрепляли его. Потом 2 ноги складывали и забивали гвоздем. Вот так совершалось распятие. То есть тело как бы отвисало, 2 ноги и прибивали гвоздем. Вот так отнестись со Христа. Когда человек был распят, какие ощущения он переживал? Что свидетельствует медицина? В таком положении, во-первых, человек начинал задыхаться, потому что нужно было дышать, грудной клетке нужно было приподниматься. И чаще человек как раз умирал вот от того, что кислорода не хватало, а не потому, что он кровь терял. Ему нужно было дышать, а дышать нужно было приподниматься, опираясь где-то ногами на забитый гвоздь, чтобы чуть-чуть подтянуться. Такие были страдания. Поднималась температура, было обостренное ощущение страха. Жажда наступала, сильно хотелось пить. Почему, помните, Христос со креста говорит, жажду. Это вот человеческая сторона, физическая, которую переживали. Тот, кого распинали. И так вот с Христом поступили. Когда Христос еще в течение 3 лет с половиной, Он жил на земле, трудился, совершал свое служение пред учениками, пред народом. Вот во всем этом периоде жизни Христос себя очень ярко показал, ну, как пастырь, как учитель, как наставник, ну, даже как Господь всемогущий показал. Но последнее Он еще в чем себя не показал, как агнец. Это было предстояние. Это последняя фаза доказательства Его любви. Вот Он себя должен показать себя как агнец. Один автор книги так подметил. Христос, говорит, не сочинил ни одной книги, но сколько песен о нем сложено. Христос не имел семьи, но сколько семей он осчастливил. Христос начинал пост 40-дневный, а сам являлся хлебом жизни. Христос на кресте сказал жажду, хотя сам являлся источником воды живой. Вот такие, друзья, как бы несопоставимые факты показывают, почему это делал Христос. Ответ – доказывал свою любовь. Вот когда он висел на кресте, братья, в общем-то, можно сказать, жертвоприношение практически уже состоялось. Все попытки дьявола сорвать жертвоприношение, они уже не прошли у него, они были безуспешны. Теперь уже он распят, уже кровь стекает, терновый венец на голове. Кстати, терн, когда земля была проклята по книге «Бытие», вот, терн – это было, ну, как трава проклятия, проклятие этой земли. И вот этот терновый венец, вот этот венец проклятия, так скажем, на голову Христа, на святого Агнца. И так положили, друзья, чтобы эти иглы впились, друзья. То есть это унижение такое было. И теперь Христос висит на кресте. Ну, что еще надо? Все, распятие стало, жертвоприношение состоялось. Братья, увы, нет. Еще одна попытка сорвать жертвоприношение. Знаете, какая? 3 категории людей, евангелист сообщает, сказали одинаковые слова. Это сказал разбойник, это воины сказали, проходящие люди, священники, книжники сказали, сойди со креста. И аргументы говорят, и уверуем. А кто против веры? Вся Библия пронизана верой. Садись со креста и уверуем. Какая, друзья, заманчивая уловка. Уже все, распятие. Осталось, может быть, минуты жизни. Садись со креста. Я встречал картинки, братья. Может быть, и вы встречали на этот сюжет евангельский. Значит, крест, распятие Христа, по левую и правую сторону разбойники. И вот женщины, среди них мать Христа, они обнимают крест и ноги Христа. Приходилось видеть такие картины? Ну, я видел такие. Так вот, хочу сказать, эти картинки не соответствуют тоже действительности. Дело в том, что крест, он был высокий. Из земли ноги не обнимешь. Есть такая деталь в распятии Христа. Когда он сказал жажду, то взяли губку на иссоп, обмакнули его, и написано, возложившую на трость, подали ему пить. Вот хочу пояснить, что такое трость. Трость в Библии встречается в 3 значениях. Первое – тростниковая палочка. Это небольшая палочка, которую писали, ну, как чернильницу макали и писали. Второе значение – трость встречается. Это трость, как посох для путника. Это тоже палочка, 1,5 метра высотой, и человек шел, мог опираться. И вот 3 значение трости – это была единица, ну, мерка для плотников. Она равнялась 3 метрам 100 сантиметрам. То есть 10 сантиметров, 3,1 метра. Вот на эту трость возлагали и сопу подавали, то есть на 3 метра. Крест был высокий. И кажется, как это «сойди со креста»? Ну, что тогда можно сказать «спрыгни с него». Как «сойди», если он высоко? «Сойди со креста и уверуем». Да, такое встречается и в нашей жизни. Пусть будет то, сделай вот то. Оставь труд, оставь служение. Приостанови свои жертвы. Может быть, мы и уверуем. Подобные искушения и в жизни христиан встречаются. Но хочу сказать, братья, что Христос, Он и не намеревался сходить со креста. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог был заинтересован в нашем спасении. Для Него это был призыв совершенно несостоятельный. Он не собирался сходить с креста. Он взошел. В чем здесь ценность Христа? Почему нужно было это распятие? Дело в том, что Писание говорит, что Он телом Своим грехи наши вознес куда, братья? На древо, на древо. Где конец истории наших грехов, моих, каждого из вас, братья? На древе. Если бы Он сошел со креста, а грехи куда бы делись тогда? Нужно было их на древо. Вот там грехи наши кончаются. Их не надо больше вспоминать. Они на древе. Христос взял грехи всех нас и на древо. Есть книги, которые повествуют историю казней, которые были на земле в прошлом. Людей казнили по-разному. Есть даже музеи казней. Я некоторые картинки видел. В Европе есть такие музеи. И вот одна книжка описывает историю казни. Я хочу об одной казни рассказать, которая была. Возможно, вы о ней слышали или... картинку видели, во всяком случае, в исторических учебниках школьных есть такие картинки. Значит, человека, провинившегося и сделавшего преступление, казнили так. Подводили его к дереву, через сук дерева пробрасывали веревку и к веревке привязывали большой железный крюк. И человека под ребро за крюком зацепляли и веревкой подвешивали. И он висел. Вот. Значит, кровь текла, боль, мучение, мышцы, вот это все в напряжении, это боль. Человек извивался и в мучениях так умирал. А люди стояли, наблюдали. Но интересно, эта книга повествует, что были факты такие. Одного молодого человека, крепкого, сильного, вот так тоже казнили, подвесили и стоят, ждут, когда он умрет. А он не умирает. Стемнело. Люди разошлись все. Думает, завтра утром придем и труп снимем. Все разошлись, друзья, а у него организм молодой, хороший. Он одной рукой взял, подтянулся, а второй рукой крюк вытащил и спрыгнул. Раненый с болями, но убежал. Его поймали, привели на место казни и за второй бок подвесили, пока не умер. Вот это человек, друзья. Но Христос, Он не собирался убегать со креста. Он висел до конца, и ему бок проткнули потом копьем. И он очень важные слова сказал «совершилось». Это все соделал Христос на Голгофском кресте. Вот. Он эту важную фразу сказал «совершилось», чтобы показать уже заключительное доказательство своей любви к человеку. Бог свою любовь к нам доказывает. И Бог это сделал. Я хочу прочитать один стих еще, братья. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. Последние два стиха. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Вот так Павел написал. Обратите внимание на такое слово. Благодать Господа Иисуса Христа с вами. И дальше Павел говорит, и любовь моя. Если бы он сказал, и любовь Христа, и благодать, и любовь Христа с вами, это нам понятно, братья. Нам приятно, легко и просто давать такие пожелания и благословлять. Пусть пребудет с тобой благодать и любовь Божия. Да и аминь. Мы это принимаем, нам это приятно. Друзья, Павел не так сказал. Он говорит, благодать Иисуса Христа с вами, а любовь моя. Мы много говорим и поем о любви Божией. Эта тема для нас близкая, друзья, трогательная. А что с моей любовью? Любовь Христа на высоте. Да, Он, написано, доказал свою любовь. А моя любовь? Где? Где место этой любви? А нужно ли нам доказывать любовь, братья, если мы дети Божьи? Павел говорит, любовь моя. Думаю, это слова были очень взвешенные. Слова основательные. Проще было ему сказать и благодать, и любовь с вами. Он говорит, благодать Христа, но любовь моя. Как с нашей любовью? Однажды в одной семье молодой человек, он жил с мамой, отца не было, обои они члены церкви были, и он решил жениться. И боится все маме сказать. А знаете, почему боялся сказать? Он решил сделать предложение сестре, которую мама не любила и не вмещала. Ну, бывает такое, да, вот по-человечески. И он ходит, переживает, как же ей сказать? Но все равно, не переживай, надо же сказать родителям. Это ненормально, когда молодые братья решают вопросы, родители своих не посвящают. Это неправильно, нельзя пренебрегать. И вот он и говорит, мама, ты знаешь, я решил жениться. Хочу делать предложение сестре. Ты согласна? Или там, ты не против? Она сразу, на ком? Она говорит, нет, мама, ты скажи, ты согласна? Она опять, так на ком? «Мама, я не скажу тебе. Ты мне сначала скажи, ты согласна, ты не против? На сестре в церкви буду жениться. Ну так на ком, на ком?» «Не скажу, мама. Ты мне скажи, согласна?» И знаете, мама так опустила голову, подумала, потом подняла голову и таким серьезным материнским голосом говорит, «Знаешь, сынок, я, говорит, очень люблю тебя. Очень люблю тебя. Из-за любви к тебе буду любить твою жену, твою невесту». Он и сказал потом. Братья, вот можно из-за любви к одному человеку полюбить весь народ. И можно, возненавидев одного человека, возненавидеть весь народ. Вот Аман, он возненавидел Мардохея, помните, да? Потому что он не кланялся пред ним. И после он возненавидел весь иудейский народ и положил в своем плане истребить его. Братья, если мы полюбим Иисуса Христа, то мы будем и любить церковь. Причем любить таких, какие они есть. К этому особенно призваны служители. Апостол Павел говорит, Коринфяне, сердца наши расширены. Сердце нужно расширять. Мы все разные, братья. Есть люди, которых трудно довольно любить, а сердце надо расширить. Вмещать все равно надо. И капризные, друзья, и послушные, и непослушные, молчаливые, и говорливые. Разные, друзья, всем разные. Но Христос призвал нас в церковь, даровал спасение. И Павел говорит, любовь моя. Его бы спросили, а кому твоя любовь? Павел бы много мог перечислить, но любовь моя. Хорошо, когда... Это любовь есть. Однажды французская армия отступала, и там в одном из отрядов был офицер, которого очень любили солдаты. Он был справедливый, и любил солдат. И они за него были горой. И вот они отступают. Отступали долгое время, морозы сильные. И они понимали, и офицер понимал, что если сейчас дать команду на отдых, то уже из них никто больше не проснется. Они просто все замерзнут. Они холодные, голодные и уставшие. Но все-таки уже пришло время, они изнеможенные, дальше они уже бежать идти не могли. И была дана команда на ночлег. Они все хотя были уставшие, но понимали, что вряд ли они уже проснутся. И вы знаете, они все легли спать, устали. Ну, не легли, где были там, на снегу или как там, упали, весь этот отряд. Утром просыпается этот офицер. Он с большим трудом смог выбраться из-под бушлатов, которые на нем были наложены. Вокруг него его солдаты все лежали мертвые, замерзшие, в рубашках, там, в кителях. Верхнюю одежду они все сложили на него. Братья, он им такого приказа не давал. Он их не заставлял, он и намека не делал. Но они его любили по любви. Почему? Есть, друзья, доказательства любви, которых можно не требовать. а не так видно по жизни. Я вчера упоминал Ричарда Вурмунда, да? Вот я еще один пример из его книги приведу. Он описывает, находился в одной тюрьме, и в этой тюрьме, ну, тюрьма была битком наполнена. И там в каждой тюрьме почти были кто-то верующий. Был один, говорит, протестантский священник. А в тюрьме были определенные порядки, за нарушение которых человека наказывали так. Собирали людей, в середину ставили такой столик, заключенный выходил, ложился на живот, и ему 25 ударов плетью давали. После этих ударов были люди, которые уже здоровье не восстанавливали, умирали. Кто-то очень долго вылечивался. Вот. Следующее нарушение, следующего ложили так, наказывали. Но дело в том, что администрация многих в лицо не знала, потому что заключенных было много, они проходили. И вот один протестантский священник, он что делал? Когда людей собирали вот на это наказание и называли фамилию «выходи», он выходил вперед вместо того человека и ложился, и принимал эти удары. Проходили дни, недели, может быть, месяцы, он восстанавливал здоровье. Очередное наказание. Он выходил и опять принимал эти удары. Никто его к этому не обязывал. Но все заключенные его очень уважали, а заодно уважали и Христа, которого он любил. Доказательство любви. Христос свою любовь к нам доказывает. Христос доказал. Братья, что-то мы можем доказать или нет? Апостол Павел говорит, любовь моя. Хорошо, когда эта любовь есть. Приходилось слышать такие, ну, иногда высказывания. Говорят, вот в церкви нет любви. Считаю такие выражения опрометчивые, неправильные. Мы должны видеть свое сердце. Если нет любви в моем сердце, я должен это сказать и исповедовать. Брать сестры, у меня нет любви. Я ее потерял или утратил, или она у меня оскудела. Но сказать о всех нет любви – это неправильный подход. Нужно ответить за свое сердце. Кстати, когда мы входим в церковь, Бог и не призывает нас искать любви. 14 глава 1 Коринфянам, 1 стих, там написано «достигайте любви». То есть мы должны достигать любовь в своем сердце. Достигай эту любовь, показывай ее, проявляй, и она будет, ну, вполне восприниматься. Вот это любовь, которую мы призваны, братья. Можно сказать так, вот я Христа люблю, ну, а людей, может быть, не совсем. И здесь может быть крайность и перекос, братья. Дело в том, что Христу от нас ничего не надо. Он, написано, сам пришел послужить ближним и отдать душу свою для искупления многих. То есть Христу наше выражение любви должно быть в служении людям, ближним. Когда я служу ближним, вот это моя любовь к Богу и доказывается. Иногда задают вопрос, вот а ты Бога любишь? Кому-то трудно ответить. Кто-то говорит, люблю. А как определить, любишь Бога или нет? Отец взял однажды своего сыночка маленького, 3 годика, и говорит, ну-ка, сынок, покажи, как ты папу любишь. Он его обнял за шею, покряхтел, доказал. Друзья, если нам скажут, докажи, как ты Бога любишь, можно ли чем-то доказать? Есть такие аргументы, есть такие способы? Конечно, есть, братья. Можно любить Бога больше любовью. Написано, любите усердную любовью. В книге Иисуса Навина написано, всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. То есть это в разных областях можно проявлять свою любовь. В Нагорной проповеди Иисуса Христа есть такие слова. Кто попросит у тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Помните, да? И кто принудит тебя идти одно попроще, иди с ним 2. Я немножко расскажу, вот как здесь любовь проявлялась. Поприще – это римская единица длины, которая равнялась 1,5 километра. Значит, когда Иудея была оккупирована, римляне ввели некоторые свои законы. Один из законов был такой. Если римский гражданин, тем более офицер, идет и несет какую-то ношу, и вдруг он на улице встретил еврея, он по закону имел право остановить его, отдать свою ношу и скажет, неси мне одно поприще. Еврей без возмущений, без рассуждений по закону должен был нести эти 1,5 километра. Когда он пронесет 1,5 километра, он оставлял и свободен. И больше его заставить не могли. Такой был закон. они могли принуждать нести одно поприще. Но представьте себе картину. Идет римский офицер и встречает иудея. А иудей оказался христианином. И говорит: неси мне одно поприще. Он взял этот ящик или сумку, должен оставить все свои дела, неважно, в больницу, он в магазин идет на работу, он должен оставить, нести, пронес это поприще. Офицер говорит: все, ты свободен. А христианин иудей говорит: нет, а теперь я еще поприще пронесу из-за любви к Богу. Да не надо, не ходи. Нет, а я пронесу. Он берет и несет. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше? Иногда Бог от кого-то хочет увидеть больше любви. А от Петра особенно, братья. Когда Христос доказывал свою любовь, Петр себя далеко не лучшим образом проявил. Далеко не лучшим образом. Сначала говорил: я на смерть готов, а потом отрекся 3 раза. И Христос, когда воскрес, женщина говорит: иди, скажите ученикам, я предваряю в Галилее и Петру. А почему не Иоанну, апостолу любви, куда более послушному, может быть, и Петру? То есть у Христа была больше любовь к Петру. И он перед тем, как уйти с этой земли, задал Симона Ионина: а ты меня будешь больше любить? Братья, мы все разную жизнь свою в прошлом прожили. Но, не сомневаюсь, среди нас есть те, кому Бог большую любовь проявил. Кто больше любит, тому больше прощается. Про одну женщину было сказано. Но Бог сегодня хочет тоже видеть эту большую любовь. Когда Христос выходил на служение на берегу реки Иордан, Иоанн Креститель провозгласил очень важные слова. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. Это было провозглашение, представление Христа народу, который берет на себя. Чтобы взять, братья, нужно иметь какое-то низшее положение. И Христос его принял. 53 глава Исаии, там написано: «Праведник, раб мой, оправдает многим». Филиппийцам 2 глава написано: «Будучи образом Божьим, он не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ кого, братья? Раба». Чтобы на себя что-то взять, нужно принять образ раба. Если человек не хочет быть рабом, он ничего на себя не возьмет, на него ничего не возложишь. Но Христос взял грехи. Написано, он на него возложил все грехи. На кого на него? На раба с большой буквой. Для нас это, братья, тоже пример. Что-то брать на себя. Я хотел бы вместе с вами, братья, с вашей помощью, давайте вспомним, что обязывает нас Христос брать. Вот мы шагнули к Богу навстречу, сказали Ему прости, покаялись, кто-то крещение принял. Что нас обязывает Бог взять? Пожалуйста, братья, кто может сказать? Писание это написано. По одному, пожалуйста. Крест, прямо написано. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мною. Братья, крест. Что такое крест? Мы чаще всего трактуем так. Вот идет испытание на крещение. Что такое вера? Что такое церковь? Что такое крест? Крест – это все трудности, испытания на нашем пути. Вроде бы правильно. Братья, значение Христа немножко глубже. Крест – это орудие казни. Взять крест – это значит сделать приговор себе к смерти. Это звучит куда серьезнее, это звучит куда ответственнее. И Христос говорит: хочешь быть моим учеником, возьми крест, то есть возьми этот приговор. В таком ракурсе нам даже трудно как-то размышлять. Но на полях благовестия, в том числе и в ваших регионах, были те братья, которые с крестом пошли на благовестие и жизнь отдали. И то, что мы вчера слышали о положении христиан в мире, те, которые погибают, умирают, для нас неведомые, это те, которые крест взяли. Возьми крест свой, быть учеником Христа. Братья, еще что взять с собой? Иго подсказывает, правильно. 11 глава, 28, по-моему, стих Евангелия Матфея. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем. Иго мое благо и бремя мое легко». Братья, Бог может на нас накладывать иго? Может. Он имеет на это власть и силу. И мы друг на друга можем накладывать. Например, сказать, я тебе приказываю, брат. Я тебе поручаю. И человек может делать. Но пред Богом ценно, друзья. Мы это и возьмем как иго. Но чтобы бремя было легко, нужно, чтобы мы сами его взяли. Христос говорит, возьмите иго. Если я беру иго добровольно себя, оно мне будет легко. Я не буду роптать, я не буду возмущаться. Возьмите иго на себя. Если в служении на меня накладывают, а такое бывает, братья, ситуация диктует по-другому, никак нельзя. Или говорят, некому просто. И человек стонет, ропчет, где-то ему тяжело. Почему? Просто на него возложили. А он сам еще не готов взять. Христос говорит, возьмите. Чтобы нормальная духовная жизнь была, самим нужно взять. Хорошо, когда вопросы так решаются. Брат встает, брат Александр, братья, вот такой вопрос, вот такое служение. Кто поднимает руки? Вот, это берет человек на себя. Да, можно и поручать, и такой способ есть. Апостол Павел говорит, я даже приказываю, и такой метод управления может быть. Хорошо, братья, еще что взять? Я не расслышал. Масло. А, масло. Ага. Ну, можно это отнести. Можно, да. Чтобы с запасом было масло. Ну, я скажу так, это не только как при начале пути. Здесь ценность этой притчи в другом, братья, чтобы ко дню пришествия Христа наш духовный багаж не оскудел. Взять с собой масло. Ну, тоже правильно, это подходит. Я еще, братья, одно вспомню. Это апостол Павел говорит, «Посему примите все оружие Божие». 6 глава к Ефесянам. И там перечисляется. И в этом перечислении есть, «Наипаче сего возьмите». Что, братья? Щит веры. Вот возьмите. И остановиться. Вот щит. Нам очень, оказывается, нужен щит. Хотя там шлем спасения перечислен. Шлем это одевается на голову. Для чего, братья? Чтобы мысли плохие не входили в нас. Сколько сегодня людей исповедуются и страдают от мыслей. Мне говорят, плохие мысли. Меня мысли искушают. Мне идут матершинные слова. Другой говорит, мне мысли о самоубийстве. Они откуда-то идут. Одень шлем спасения. Защити свои мысли этим шлемом. Возьми щит веры. Для чего нужен щит? Значит, в древности, да, там написано, чтобы... Как дальше написано, братья? Многие называют отразить, братья. Не отразить, а угасить. Отражать мы хорошо научились. Летят влево и вправо. И ранят и тех, и других. Угасить написано. Так вот, как угашали стрелы? Оказывается, в древности щиты делали разные, маленькие, большие. А то делали такие большие щиты. И снаружи их обтягивали шкурой животных. И перед тем, как идти в бой, на эту шкуру выливали воду. И вот они идут в бой или на приступ крепости, или наоборот, крепость защищают. Противник горящую стрелу пускает. Он за этим щитом прячется, стрела впивается в щит, и огонь гаснет, потому что шкура облита водой. И она гаснет. И угашает. Следующая стрела летит, раз впила себя, и угашает. Так вот, сегодня нужен такой щит веры, братья, чтобы угасали вот эти раскаленные стрелы. А их сегодня так много, и летят они отовсюду. И если христианин крест возьмет, вот возьмет иго на себя, а щит забудет, братья, щит нужно взять. Обязательно щит. Вот я такую деталь встретил в описании борьбы Голиафа с Давидом. Вот когда они вышли на борьбу, там описывается обмундирование Давида, очень простое, и Голиафа. И при внимательном чтении обнаружите, что у Голиафа был щит, но он у него был за спиной. Внимательно можете по тексту прочитать. То ли он такой самоуверенный был, какой-то тут юнец на него идет, у него копье длинное. То есть, друзья, можно щит и взять, но держать его так вот за спиной. Как будто он не нужен. Как будто так, на всякий случай. Братья, щит. Даже когда в Голиафа кидали меч, я думаю, первая реакция – это защититься. А у него щит был за спиной. И он получил смертельный удар. Я возвращаюсь, братья, к первому стиху, прочитанному Римлянам 5:8. Хочу, чтобы у вас в сердце этот стих остался. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мне хотелось, чтобы мы сейчас вместе, братья, помолились. Если нам Бог доказал любовь, а это несомненно так, у нас есть основания коротко поблагодарить Его. Братья, а если у нас любви не достает, мы можем попросить в этом о Боге. А может быть, у нас не любовь кому-то выражается, надо исправить положение, тоже попросить прощения. А если кто-то приехал сюда сдалека и в сердце чувствует, что он ослабел, изнемог душою своею, то сегодня, помышляя о претерпевшем над собой такое поругание, мы укрепимся верою в Него. Мы поэтому сегодня и говорили об Иисусе Христе, о Его жертве. Для нас это наглядный пример терпения, посвящения. Вот. И даже на приглашение садиться Христа Христос все это отверг, потому что Он доказал свою любовь. Пусть Господь и нас всех укрепит. Мы Ему еще в заключении помолимся, чтобы Он всех нас благословил, всех вас, братья, благословил, каждый на своем поприще, чтобы являть эту любовь людям, окружающим. Ему за все слава. Аминь. чем.